Он надевал чистую рубашку. Когда динамик, Пиркс и понятия не имел, что этот предмет находится в номере, проговорил басом: «Внимание, внимание! Передаем важное сообщение. Всех мужчин, способных носить оружие, просят немедленно явиться в управление космопорта, комната номер 318, к инженер-капитану Оганяну. Повторяю, внимание, внимание!» Пиркс так удивился.